Ладно. Спустя пару минут Мия спросила, что делать с Валентином. Он сегодня с утра в казино сидит, заработанные деньги проигрывает. Пусть сидит, отмахнулся я. Позже найдем для него работу. Какую? Будет воровать. Пожал я плечами. У тех же беттихеров, например, выберем тех, кто связан с продажей людей, и Вильгельм будет их обчищать. С его меткой души и магическим ключом он станет идеальным вором. Думаешь, он справится? Засомневалась Мия. Вот и проверим. Я закрыл ноутбук и позвонил маме. Артур, я занята, быстро сказала она. Сейчас начнется клановый совет. Понял, береги себя. Я отключился и спросил у Ми. Сможешь подключиться к камерам Волковых? Смогу. Но клановый совет проходит в зале без камер. Похоже, Волковы выучили урок и теперь очень осторожны с камерами. Я задумчиво кивнул. Ладно, раз не выйдет подсмотреть, займусь пока алхимией. Мне нужно создать эликсир памяти, чтобы вспомнить всех магов с меткой библиотека души. Город Белый, клановый квартал Волковых, зал совещаний. Анна вошла в зал. В центре помещения стоял длинный овальный стол из черного дерева, на котором был выгравирован герб клана, волк с острыми клыками, покрытый пламенем. Вдоль стола были расставлены тяжелые стулья с высокими спинками, обитые черной кожей, всего 13 штук. С каждой стороны по 6 и 1 во главе стола, там должен сидеть лидер клана. У стены справа стояли 20 стульев в два ряда, места для тех, кто еще не достоин сидеть за столом, но при этом имеет некоторое влияние и может высказывать свое мнение. Анна села во главу стола и спокойно ожидала, пока все размещались. По ее просьбе две магини, посланные князем Врангелем, остались снаружи, и это вызвало заметное облегчение у членов клана. «Давайте начнем», — взял слово старик, в котором Анна узнала Ивана Волкова, дядю Дмитрия Волкова. Сам Дмитрий, вдовец Агаты и бывший глава клана, тихо сидел ближе к концу стола, стараясь быть как можно незаметнее. «Анна», — Иван строго посмотрел на нее, — «мы благодарны тебе за твое участие, но мы никак не можем выполнить требования князя Врангеля и отдать тебе все имущество Агаты и ее сыновей». Анна мысленно хмыкнула, прекрасно понимая мотивы Ивана. Ей с легкой руки князя досталось больше 40% всего богатства клана, акций, предприятия, квартиры и дома. Агата была очень богатой женщиной. Ее старший сын, наследник и будущий барон Волков, тоже не бедствовал. «Согласен», – кивнул Константин, брат Дмитрия и недавний вря главы клана. «Анна, свяжись с князем Врангелем и откажись от его помощи, и попроси отправить наших гостей обратно», – проскрипела старуха Клара, скосив глаза на дверь, за которой стояли присланные князем магини. Следом за Кларой высказались и другие члены клана. Вместо того, чтобы радоваться спасению, Волковы лишь высказывали свои претензии и недовольство. Они видели перед собой хрупкую девушку, которая выглядела лет на 17. Женщины завидовали ее внешности, мужчины кидали плотоядные взгляды и старались подавить ее своим напором. Волковы, не сговариваясь, решили сделать из нового главы свою марионетку. Анна спокойно дождалась, пока все выскажутся и замолкнут. «Скажи что-нибудь, чего молчишь?» – строго приказал Иван. Анна усмехнулась. «Во-первых, все, кто участвовал в смерти моего младшего сына, должны умереть». «Что?» – не понял Иван. Не отвечая, Анна активировала метку души. Тень, отбрасываемая двумя людьми, вдруг ожила и набросилась на своих хозяев. Клара и Дмитрий Волковы захрипели, царапая себе горло. Тени буквально душили их. «Что ты делаешь?» – вскочил Иван. Анна взглянула на него, и тень Ивана дала ему мощную оплеуху, бросив старика на пол. Под взглядом бледных от ужаса Волковых Клара и Дмитрий задохнулись. Повисла звенящая тишина. «Во-вторых, каждый из вас заслуживает наказания», — Анна щелкнула пальцами. Тени в комнате ожили и начали избивать своих хозяев. Анна с улыбкой слушала вопли Волковых. Через полминуты тени закончили свой танец. Волковы лежали на полу и стонали. Лишь некоторые сидели или пытались встать. «Вернитесь на свои места», — холодно приказала Анна. Тени не калечили своих хозяев, лишь наставили синяков и поразбивали носы. «В следующий раз наказание будет суровее», — предупредила Анна. «Если будете мне перечить, вам переломают кости. Те, кто решат предать меня, ночью будут задушены своими тенями». Угроза проняла членов клана. Они своими глазами видели, как двоих из них задушили их собственные тени. Через пару минут все вернулись на свои места. Анна не скрывала ехидства, рассматривая сморщенные лица, покрытые синяками и кровавыми разводами. Князь Врангель отправил в совет 10 заявление о присвоении мне титула баронессы. Об этом объявит в ближайшие дни. Волковы начали удивленно переглядываться. Также он отправил мне в помощь 2 могинь ранга грандмастер. Сейчас клан Волковых силен как никогда, но вся сила в моих руках. Если у кого-то из Волковых и были надежды подавить наглую выскочку, то после ее слов они испарились. Даже при Агате у клана был лишь 1 грандмастер, она сама, а тут сразу 3. Первое, что мы сделаем, выплатим компенсации пострадавшим семьям. Анна стала серьезнее. Для этого каждый из нас пожертвует в общий фонд компенсации 15% своих активов. Иван вскинулся и хотел было что-то сказать, но тень от люстры вдруг ожила, свернулась в кулак и двинула его в нос. Вскрикнув, Иван грохнулся вместе со стулом на спину. Если после выплаты компенсации что-то останется, мы потратим это на благотворительность, как ни в чем не бывало, продолжила Анна. Все активы этой старухи и Дмитрия в полном объеме уйдут в фонд. Есть возражения? Даже если есть, это совершенно не важно. Анна улыбнулась. Дальше. Каждый член клана старше 20 лет обязан отдавать 20% своего дохода в казну клана. Эти деньги мы потратим на улучшение города, на борьбу с преступностью и коррупцией. Если кто-то против, только скажите. Клану не помешает стартовый капитал. Мужчина лет 30, который хотел что-то сказать, закрыл рот и скосил глаза на мертвого Дмитрия, чьи активы полностью ушли в первый фонд. Намек про стартовый капитал он понял правильно. Возражений нет, довольно кивнула Анна. И последнее. Те, кто виновны в преступлениях, предстанут перед судом. В зависимости от тяжести преступлений, каждый получит справедливое наказание. От штрафа до смертной казни. Как вы можете видеть, двоим я уже вынесла приговор. Гробовую тишину прервал шум. У молодого человека, которому было чуть за 20, застучали зубы от страха. Рядом с ним девушка свалилась в обморок, а старик схватился за сердце и упал лицом на стол. Анна с улыбкой наблюдала, как Волковы трясутся от ужаса. Она не чувствовала ни капли жалости к этим людям. В самый трудный час, когда ее младший сын погиб, а старший стал инвалидом, никто не протянул руку помощи. Лишь Лариса посетила их, и та, по своим эгоистичным причинам. И лучше бы она не приходила. Лариса сделала жизнь Анны и Артура только невыносимее. Подавив накатившую злость, Анна сказала: «Давайте приступим к обсуждению дел клана. Мы с Мией искали подходящих людей с меткой в библиотеке души, когда мне позвонила мама. Совещание прошло мирно», — сказала она. «Спасибо, что рассказал мне о Кларе и Дмитрии. Если честно, я бы не подумала, что он может быть замешан в том нападении». «Да, я тоже был удивлен», — отозвался я. «Дмитрий, муж Агаты, свозил Борислава и Дрейка до ТРЦ, где произошло нападение, и забрал их после преступления. Он прекрасно знал, что они будут делать, а старуха Клара, одна из первых, присягнула Агате и помогала ей устраивать несчастные случаи. Именно на ее машине Борислав и Дрейк поехали на задание. Автомобиль позже был уничтожен. «Что ты с ними сделала?» – спросил я. «Отправила в отставку. Ты упоминал, что поможешь мне разобраться с документами клана и раскрыть все махинации этих жуликов. Твое предложение в силе?» «Конечно», – я взглянул на Мию. Та великодушно кивнула. «Спасибо, сын. Как ты там? Встречался с отцом?» «Да, он злится». Мама хмыкнула. «Мы еще немного поболтали, и я отключился. Отправить твоей маме Ники?» – спросила Мия. «Ники помогает членам организации. Можешь создать еще один и...» «Могу», – неохотно сказала Мия. «Но еще неделька, и первый сегмент диска потухнет». «Не потухнет», – пообещал я. В итоге Мия создала и, который должен взять на себя автоматизацию всех рутинных задач, связанных с управлением кланом. По заверению Мии, этот и способен обрабатывать огромные объемы информации, помогать в создании и управлении документов, ведении финансовых отчетов, отслеживании налоговых платежей и соблюдении всех юридических процедур. Вдобавок он должен выявлять все аномалии и подозрительные транзакции. Внешне и выглядел как розовая кошечка в строгих очках и с папочкой в лапках. Я решил назвать ее Тики. «Тики, ты любишь похвалу?» – спросил я. «Нет, это бесполезно», – строго ответила кошечка. «Я требую, чтобы хозяин строго выполнял все предписания. Он должен вовремя подписывать документы и проверять мою работу. В ином случае я буду об этом настойчиво напоминать». Я с опаской взглянул на эту розовую кошечку. Выглядела она очень серьезно, и уверен, свои угрозы выполнит в полной мере. «Отправляйся к моей маме и помоги ей со всем, что она попросит», — приказал я. «Слушаюсь». Тики исчезла с экрана. «А ты можешь создавать их более нормальными?» – осторожно спросил я Мию. Кошечка фыркнула и отвернулась. Вздохнув, я сел за свой рабочий стол. Передо мной был открыт файл некой Лилит Григорин. Скорее всего, именно она станет следующим членом организации. Глава 19. Лилит Григорин – девочка, которой недавно должно было исполниться 16. Год назад она пропала, клан объявил о ее смерти. В досье Лилит была приписка. Пропала без вести во время вооруженного столкновения. Предположительно погибла. Только вот в прошлой жизни она не умерла так рано. Значит, есть вероятность, что и сейчас она еще жива. Я задумчиво раскрутил монетку, рассматривая изображение девушки. В прошлой жизни она сразу стала одной из центральных фигур клана из-за своей метки души. В этой же, Лилит была ничем не примечательной аристократкой, дочерью брата главы клана. Я усмехнулся. Какая ирония. В нынешнем клане Григорин высоко ценятся те, у кого прирожденный талант к пониманию языков. Это пассивное влияние посредственной метки души знания языков. В прошлой жизни люди с такой меткой не могли претендовать на высокие позиции, а в этой все диаметрально противоположно. Готово, мурлыкнула Мия. Она через сеть клана Григорин смогла найти, с кем был вооруженный конфликт год назад у клана. В каком-то из этих конфликтов и пропала Лилит. Три клана, доложила она. Все в топ-100, Минковы, Алфимовы и Вестфален. Я вздрогнул, услышав последнюю фамилию. Вестфален. Владимир, суверен церкви Архангела Талеля, носил фамилию Вестфален. Мой старый враг, который убил маму и долгие годы преследовал меня по всей стране. Чтобы узнать точно, в каком из конфликтов пострадала Лилит, надо пробраться в клановый квартал, сказала Мия. Нужно искать документы о происшествии. Нам повезет, если они есть в электронном виде. Но может быть так, что только в физическом. Я задумчиво кивнул. Сможешь узнать причины конфликта кланов? Да. И сделать краткую выжимку по каждому клану? Хорошо. Следующие минут 10 я изучал информацию. Клан Григорин специализируется на хранении и распространении магических знаний. Они управляют сетью библиотек и архивов, в которых содержатся древние тексты о чарах, алхимии, артефакторике и истории магии. Их библиотекари – настоящие мастера в поиске и расшифровке старинных рукописей. Григорины регулярно сталкиваются с попытками других кланов получить доступ к редким архивам. Вражда с кланом Алфимовых началась, когда они захотели прибрать к рукам редкий трактат по алхимии. Договариваться они не желали, поэтому попытались ограбить архив, но натолкнулись на сильное сопротивление и понесли потери. С кланом Минковых причина конфликта схожая. Минковы занимаются добычей и продажей магических металлов и редких минералов, необходимых для создания артефактов. Они узнали, что Григорины расшифровали рукопись, которая принадлежала разумным зомби, и в этой рукописи описаны ритуалы для улучшения магических руд. Григорины отказались отдавать рукопись, потому что ритуалы в них слишком кровавые. Они передали находку Совету 10. Минковы оскорбились и начали конфликт. Противостояние с кланом Вестфален оказалось более интересно и глобально. Григорины – хранители многих знаний. В обмен на знания они получили много преференций, в том числе, право получить в собственность все древние архивы и библиотеки, найденные ими. Григорины поколениями накапливали эти хранилища знаний, и недавно вскрылось, что некоторые из древнейших библиотек связаны между собой особыми подземно-магическими путями, которые позволяют в кратчайшие сроки перемещаться между ними. Клан Вестфален потребовал открыть этот подземный путь, но Григорины отказались. В итоге образовалось два альянса. Вестфалены связались с кланом топ-4, Кавка, а Григорины с топ-8, и с Аокянами из топ-10, Некрасовыми. К обоим альянсам присоединились и другие кланы, помельче. Идет скрытая борьба за право получить магические пути. К сожалению, Мия смогла найти только общую информацию о конфликтах. Помимо официальной причины, со всеми тремя кланами велась борьба за ресурсы, за территорию, за экономическое и политическое влияние. Ну и, конечно, месть, ненависть только множится. Что думаешь, сможем найти Лилит? Спросила Мия. Надо узнать, в каком конфликте и как она пропала, задумчиво сказал я. А для этого придется посетить клановый квартал Григоринов. Может, пошлем Валентина? Предложила Мия. С помощью Ники он сможет пробраться в дом родителей Лилит и там покопаться в компьютере. Вдруг найдет что-то. Давай попробуем, кивнул я. Пусть Ники займется этим, когда Валентин проиграет все деньги в казино. Как там дела у Любы? Она уже купила билеты, завтра поедет в столицу. Люба по подсказке Ники связалась со своей дальней родственницей, Ирой Котовой, которой ты в аэропорту помог. Ира поехала в столицу и там сняла квартиру для Любы, и будет за небольшую плату помогать ей с детьми первое время, пока учеба не начнется. Хорошо, когда Люба переедет, ей нужно в первую очередь найти учителя по магии. Думаю, с этим не будет проблем. Если деньги не закончатся, заметила Мия, не закончатся. Кстати, об учебе, я достал монетку и закрутил ее. Мне тоже пора готовиться. Осталось 11 дней до Академиума. Нужно подготовиться. Будешь учиться чарам? Не только. Подтяну общие знания. Все-таки Артур 2 года в кровати провалялся и не учился. Ну и чары, конечно. Лучше этим заняться сейчас, пока срочных дел нет. Я открыл видео с разоблачением беттихеров. Уже 30 тысяч просмотров. Неплохо. Я откинулся на спинку стула и начал вспоминать те дела, которые мне бы хотелось закончить поскорее. Наказание Федора и семьи Дюпон, создание причины перебоев с электричеством и объяснение болезням Павла и Ивана. Не стоит забывать и про скрытую войну с бароном, о которой он не подозревает. Но прежде чем делать следующий ход в этом направлении, дождусь, когда Вильгельм отомстит Серафиму. Сейчас в приоритете план падения беттихеров. До его последнего этапа осталось немного времени, думаю, успею его завершить до поступления в Академиум. Позже можно подумать о создании самообучающегося артефакта, но прямо сейчас никаких срочных дел нет, и я могу сосредоточиться на подготовке. Поможешь с учебниками? Я посмотрел на Мию. Конечно, тогда поем и приступлю к учебе. Остаток дня я провел за тренировками с чарами, а на следующее утро Мия сказала, Булгаков написал, говорит, что его человек приехал в город, и можно ему передать зелье омоложения. Спрашивает удобное место и время. Давай в 12, в парке Марка Грейка, чуть подумав, решил я, отправила. Закончив с утренними делами, я спустился на завтрак. Привет, махнула рукой Света. Как у тебя дела? Отлично. Твоя мама стала главой Волковых, Света прищурилась. Ты теперь богатенький мальчик, да, я всегда таким был. Подмигнул Свете и сел за стол. Знаешь, сколько тебя обсуждают. Будь готов, что скоро к нам будут приходить, чтобы с тобой поболтать. Я поморщился. Внимание семейки Грейк мне уже не полезно для развития, они только мешать будут. А ты поедешь в столицу до учебы? Спросила Света. Тебе же надо одежду купить, учебники там, для гимназии. Думаю, да. Со мной хочешь, если не сложно, смутилась Света. Я картины рисую. Попробую продать их и накопить побольше денег. Хочешь, я твои картины продам? Как? Удивилась Света. У меня есть свои контакты, загадочно сказал я. В общем, тащи их ко мне, когда будут готовы. А ты точно сможешь их продать? С подозрением спросила Света. Да. После завтрака я поднялся к себе и переоделся для выхода. Взял с собой портфель, куда положил не только зелья, но и ноутбук. Поучусь немного на свежем воздухе, это полезно. Погода на улице радовала. Не жара, но и не холодно. Кожу обдувает приятный ветерок, а глаз радуется обилию зелени вокруг. Я позвонил водителю и поехал на место встречи. Парк Марка Грига – это огромное зеленое пространство, разбитое в центре города. Он назван в честь предка семьи Грейк, который заложил основу клана. «Мне кажется, за тобой следят», – заметила Мия, когда мы уже подъезжали к парку. Две машины следуют с самого кланового квартала. Вскоре водитель остановился, и я вышел из автомобиля. Заметил, как неподалеку припарковались 2 черных фургона. Похоже, и правда по мою душу. «Посмотришь, сколько там людей», — попросил я. «И если получится, взломай их телефоны и узнай, кто они такие и зачем преследуют меня». «Хорошо», — Мия спрыгнула с моей головы и побежала к фургонам. Я неспешно направился к главным воротам парка, темным, массивным, высотой в 4 метра. Над воротами возвышалась арка, покрытая густыми магическими плющами. О них я знал из памяти Артура. Плющи мерцают в зависимости от времени суток. Днем они излучают легкий серебристый блеск, а ночью начинают светиться мягкими фиолетовыми и синими огнями. В центре арки, прямо над воротами, в виде барельефа изображался герб клана Грейк, серый волк с мечом. По обе стороны от ворот возвышались каменные колонны. Я остановился у одной из них и с интересом вчитался в надписи, которые рассказывали о подвигах Марка Грейга. Каждая колонна завершалась сферическим магическим фонарем, который светился только по ночам. Утолив любопытство, Я вошел в парк по широкой каменной дорожке, вымощенной темным камнем. По обе стороны этой дорожки росли высокие старые дубы, создающие величественную аллею, ведущую к центральной части парка. 10 человек, Мия вдруг появилась рядом. Среди них двое точно маги, и они хотят тебя сильно избить по приказу Леонида. Я хмыкнул. Похоже, наследник барона заволновался, когда мама вдруг стала главой клана Волковых. Понял, что его статус наследника вдруг перестал быть незыблемым. «Когда они нападут?» – тихо спросил я. «Когда ты выйдешь из парка?» «Прямо сейчас за тобой наблюдают двое, они будут докладывать о твоих действиях». «Ну, наблюдатели мне не нужны. С человеком Булгаковых я договорился встретиться в одной из зон отдыха парка, беседочной роще». Я ускорил шаг, направляясь в центр парка. Вскоре я увидел фонтан из белого мрамора, в центре которого возвышалась статуя Марка Грига в полный рост, с мечом в одной руке и свитком в другой. Вода в фонтане искрилась зеленоватыми огнями, выглядело это весьма красиво. Насколько знаю, цвет воды меняется в зависимости от времени суток. Я приблизился к группе молодых людей и незаметно активировал маску многоликого, меняя внешность и одежду. «Вот они, вертят головами», — подсказала Мия. Я увидел двух парней, одетых в черное, которые пытались найти меня. У каждого на голове была кепка. «Привет», — мне неловко улыбнулась девушка из группы, куда я прибился. «Ты подслушиваешь?» «Нет, я просто КХМ. Я пойду». Махнув девушке, я неспешно пошел в сторону одной из аллей, по обеим сторонам которой тянулись стройные ряды лип. Центр парка был центральным узлом, из которого можно было попасть в любую зону парка. По аллее я дошел до беседочной рощи. Название говорило само за себя. Среди небольшой рощи лип стояли беседки, созданные магическим путем из живых липовых деревьев. Беседки отличались размером и формой, в них можно было поговорить без лишних ушей. Я затерялся среди деревьев и отменил действие маски многоликого. Затем сел в ближайшую свободную беседку и отписал князю Булгакову, где нахожусь. Через минут 5 в беседку зашел лысеющий мужчина средних лет. «Приветствую, благородный Артур», он кивнул мне. «Я доверенный помощник князя Булгакова, аристократ Евгений. Пришел, чтобы забрать у вас посылку для благородной Елизаветы». Я вежливо поздоровался и достал коробку с зельями. «Благодарю вас», Евгений забрал посылку, попрощался и ушел. «А почему он сказал, что посылка для Елизаветы?» — спросила Мия. «А разве не странно, что парень 16 лет передает посылку самому князю?» — хмыкнул я. «А вот его дочери, чью жизнь он недавно спас, уже другое дело». «Поняла», — кивнула Мия. «Что будем делать с преследователями?» Рядом прошли люди, поэтому я не ответил Мии. «И правда, что с ними делать? Если я разберусь с ними со всеми с помощью силы, это сразу привлечет много ненужного внимания. Леонид станет осторожнее и определенно пожалуется барону. Тот тоже должен насторожиться, с каких пор его слабосилок так окреп, чтобы избить десяток бандитов. Поэтому требуется иной путь. План я придумал довольно быстро. Можешь вызвать полицию ко входу в парк?» — тихо попросил я. «А какая причина?» — уточнила Мия. «Неважно. Пусть будет нападение. Сейчас». Я неспешно направился на выход. Мимо меня прошли еще двое ребят в черных одеждах и кепках. Видимо, поспешили на помощь своим друзьям. У выхода из парка я остановился. Оба фургона были на месте. У одного дверь была открыта, рядом стоял парень и курил. Спустя минут 5 приехала полицейская машина, из которой вышли двое хранителей правопорядка. Я решил действовать. Зашел за колонну и через мгновение вышел весь в черном, с кепкой на голове. Я спустил козырек пониже, подошел к полицейскому и толкнул его. Выхватил у обалдевшего от такой наглости полицейского револьвер, выстрелил им в колесо машины и побежал к фургонам. «Валим, валим!» – закричал я. «Полиция за нами!» Парень тут же выкинул сигарету и рванул к машине. Я бросил револьвер в открытую дверцу, забежал за фургон и резко присел. Создал стилус и молниеносно скастовал на себя заклинание скрытности. Завизжали колеса, оба фургона на полной скорости рванули прочь. Я медленно лег на спину. Заревела полицейская сирена, машина с проколотым колесом со шлепающим звуком рванулась вслед за фургонами. Когда звуки сирены стихли, я неспешно встал, отряхнулся и пошел обратно в парк. Не зря же ноутбук взял, надо поучиться на свежем воздухе. На следующий день. Архангельск, улица Неона Врангеля, дом 147, квартира 34. Сара со смешанными чувствами смотрела пресс-конференцию клана Волковых. Выступала Анна Волкова, которая этим утром прошла проверку независимых арбитров и получила титул баронессы, поразив общественность. Сразу после этого она объявила о созыве пресс-конференции, на которой пообещала рассказать о будущей политике клана. «Благодарю каждого, кто принял приглашение», – начала Анна. Она уверенно сидела перед собравшимися журналистами, ее голос был тверд и лишен эмоций, а спокойный взгляд прикован к залу. Но Сара заметила, как Анна, сцепив руки в замок, с силой вдавливает пальцы в кожу. Внутренне она явно была не так спокойна, как показывала публике. Сегодня клан Волковых вступает на новый путь. Голос Анны стал увереннее, пальцы расслабились. На путь справедливости и восстановления доверия. Анна обвела собравшихся взглядом. «Я осознаю, какие тяжелые решения мне предстоит принять и насколько велик груз ответственности за деяния моей предшественницы. Агата совершила множество страшных поступков. Я сама пострадала от нее, мой младший сын погиб, а старший пролежал калекой 2 года. Анна заметно напряглась. Наступила короткая пауза. Никто не нарушал молчание. Анна смогла расслабиться и продолжила. Новая политика клана будет направлена на искупление своих грехов. Клан должен взять ответственность за свои деяния. Уже сегодня мы начнем рассылать письма тем, кто пострадал от действий Агаты и ее приспешников. Мы не сможем вернуть умерших, но в наших силах сделать жизнь живых чуточку лучше. Мы предложим компенсацию и помощь всем потерпевшим». Анна поднялась со стула. «От всего клана я приношу глубочайшие извинения каждому, кто пострадал от действий клана». Анна поклонилась. Задержавшись в поклоне на несколько секунд, она села. «Я обращаюсь к князю Лавру Врангелю с просьбой помочь провести независимое расследование. Каждый виновный должен понести наказание. Я обязуюсь, что клан Волковых при мне никогда не станет символом страха и насилия». Журналист из заднего ряда поднял руку, и Анна кивнула, позволив задать вопрос. «Баронесса Волкова», журналист наклонился вперед, «расследование будет доступно для широкой публики?» «Нет», покачала головой Анна. «Пострадавшие вправе сами рассказать о своей трагедии, если они того пожелают. Но мы не будем нарушать их право на покой». Журналисты зароптали, но Анна не повела и бровью. «Как вы намерены сотрудничать с князем Лавром в рамках этого расследования?» – спросил другой журналист. «Мы будем оказывать всю необходимую помощь и предоставим доступ ко всем архивам и документам», – спокойно ответила Анна. «Будут ли приняты какие-то меры против тех, кто до сих пор занимает высокие позиции в клане, несмотря на их связь с Агатой Волковой?» – прозвучал вопрос от журналистки. «Никто не будет исключением», – уверенно заявила Анна. «Независимо от положения, все, кто замешан в преступлениях, будут привлечены к ответственности». Вопросы продолжали сыпаться на Анну, но Сара уже не слушала. Ей на почту пришло письмо, написанное от имени Анны Волковой. В нем она раскрывала правду об уничтожении клана Бухи и приносила извинения от всего клана Волковых. В письме перечислялись люди, которые участвовали в истреблении клана. Все они были задержаны и ждали суда. В качестве хоть какой-то компенсации Анна предлагала передать во владение Саре активы на сумму 300 тысяч рублей. Сара вправе была сама выбрать из предложенного списка то, что захочет: коммерческую и жилую недвижимость, акции, золото, наличные или банковский перевод. Разумеется, можно было выбрать всего понемногу. Рука Сары бессильно упала, из ее глаз потекли слезы. Сара попыталась сдержаться, но у нее не получилось. Она разрыдалась в голос, и с каждой слезинкой, с каждым всхлипом она ощущала, как грустно ее сердце понемногу спадает. Глава 20. «Мама позвонила, когда я читал на планшете историю страны и делал себе пометки. Ты видел пресс-конференцию?» – нервно спросила она. «Да, конечно», – я улыбнулся. «Ты держалась прекрасно. Это было тяжело», – вздохнула она. «Журналисты уже вовсю вынюхивают, кто пострадал от Волковых. Даже вознаграждение предложили тем, кто докажет факт компенсации. Многим пришлось платить компенсацию?» – спросил я. «Многим», – мрачно ответила мама. «Но Волковы старались не оставлять следов. Все самые жуткие преступления они проворачивали без свидетелей. Остались те, у кого забрали имущество или бизнес, кого избили, чей дом сожгли. Преступлений много, но самую большую сумму мы выплатили Саре Бухе, о которой я узнала от тебя. В базе данных Волковых о ней нет ни слова. Если бы они знали о ней, Сара бы не выжила», – закончила за меня мама. «Кто-то уже рассказал про получение компенсации». «Да, конечно. Но там все не так серьезно, пока без смертельных случаев. Это только пойдет на пользу, задумчиво заметил я. Кстати, спасибо за тики. Мама повеселела. Без нее я бы не справилась так быстро. А как она жуликов на чистую воду выводит, нет слов. Правда, она строгая очень. Если забуду про что-то, сразу начинает будильник включать на полной громкости. Я так один раз чуть инфаркт не схватила. Я мысленно выдохнул, радуясь, что мне не приходится иметь дело с этой страшной кошечкой. Многих жуликов поймали, весь клан, жулики, хмыкнула мама. Ну ладно, это не важно. Скажи лучше, как у тебя идет подготовка, справляешься? Конечно, я усмехнулся. Мне даже интересно, я рада за тебя. Мы еще немного поболтали, и я закончил разговор. Проверил свое ядро, оно уже достигло 79%. Очень неплохо, видеоролик делает свое дело. Надо приготовить Саре эликсир развития ядра, решил я. У нее же ядро даже 70% не достигло, заметила Мия. Когда падут беттихеры, свершится апофеоз великий, загадочно предсказал я. Тогда поделюсь я силою своей с теми, кто этого достоин. Мия хмыкнула. Сара и Валентин напрямую участвуют в апофеозе, поэтому они достойны награды, пояснил я. Но Валентину рано давать эликсир, он после него гранд-мастером станет. А я пока не знаю, как это повлияет на его организм, учитывая, что у него слабый талант. Сперва на себе проверю. Поэтому дам ему денег, он только рад будет. Поняла. Следующие 15 минут я потратил, чтобы сделать эликсир развития ядра 5-й ступени для Сары. Затем продолжил учебу, пока Мия не напомнила про обед. Артур, ты же не забыл про свое обещание? Спросила Света, когда я спустился. Я принесла из дома все свои картины, их 4 штуки. Занеси их в мою комнату. Я сел за стол и дождался, когда служанка подаст рис с морепродуктами в сливочном соусе. Хорошо, Света довольно кивнула. За время обеда мы обменялись всего несколькими фразами. Закончив, я поднялся к себе и сел в кресло. Расслабился. Солнце было в зените, а тишина в доме способствовала приятному отдыху, но вскоре его прервали мягкие шаги. «Артур, я принесла», заглянула в комнату Света, держа в руках стопку картин. «Заноси», кивнул я на свой стол. «Как ты их собираешься продать?» С подозрением спросила Света, положив картины на стол. «Сейчас переоденусь и пойду на улицу», серьезно сказал я. «Буду продавать под видом бродячего художника. Такой опыт полезен». Света с сомнением посмотрела на меня. С одной стороны, звучит бредово, но я говорил это с таким видом, что она не понимала, шучу ли я. «Покажи хоть картины», — попросил я. «Ты правда будешь их на улице продавать?» — подозрительно уточнила Света. «Конечно», — кивнул я. «Это ведь бесценный опыт». «Какой опыт? Ты почему такой странный? Показывай уже», — проворчал я. Света горько вздохнула и взяла со стола первую картину. На ней был изображен осенний лес. Желтые и красные листья плавно опускались на землю, а солнечные лучи пробивались сквозь ветви деревьев, создавая игру света и теней. «Это я рисовала в парке рядом с домом», — сказала Света с легким смущением. «Осень мне не нравится, но вдохновляет». «Красиво», — признал я. «Ты хорошо передала свет и тени, думаешь?» «Да». Заметно повеселев, Света показала вторую картину. На этот раз это был ночной городской пейзаж. Дождь, отраженный в лужах, и тусклые фонари создавали ощущение одиночества и тишины. Световые блики от мокрой дороги подчеркивали меланхоличный настрой. «Это наш город», — сказала она, бросив взгляд на меня. «Я рисовала его после прогулок. Хотелось передать атмосферу дождливой ночи». «Хорошо нарисовано», — кивнул я. Света продемонстрировала следующую картину. Ночное небо, усеянное звездами, а в центре изображен огромный светящийся круг луны. Не знаю от чего, но картина получилась мистической. «Хм, эта картина вызывает странные чувства», – пробормотал я. «Ты вкладывала в нее ману?» «Да, и краски особые использовала», – кивнула Света. «Я знаю кое-кого, кто тоже любит рисовать звездное небо», – мне вспомнилась Сара. «Давай последнюю». Четвертая картина оказалась самой необычной. Это был портрет девушки с холодным, почти ледяным выражением лица. Из ее рук, казалось, исходила энергия, которая разливалась по картине в виде светящихся линий, словно это было изображение самой магии. Я подался вперед, от этой картины веяло магией. Кажется, я знаю, к какому виду относится метка души Светы. Она точно связана с рисованием. «Кто это?» – спросил я, заинтересованно глядя на портрет. «Это просто персонаж из моей головы», – пожала плечами Света. Затем смущенно добавила. Она очень сильная и управляет самой энергией мира. Знаю, такой не бывает, это просто фантазия. Впечатляет, я задумался, разглядывая детали. Мои познания в искусстве великолепны, на уровне грандмагов. Но нужно показать картины кое-кому, кто разбирается в искусстве на капельку лучше меня. Уровень грандмагов в познании искусства, что за бред? И кому ты собрался показать картины? На последних словах Света слегка заволновалась. Саре, пояснил я, она художница и любит рисовать звезды. Думаешь, ей понравится? Засмущалась Света. Наверное. Можешь идти, я помахал рукой, словно прогоняя муху. Ты наврал, что будешь их на улице продавать, проворчала она. Конечно, я же не дурак. Ошибаешься, Света показала мне язык и вышла. Я написал Саре, спросил, могу ли позвонить. Она почти сразу ответила, что свободно. Я набрал ее номер. Привет, Артур, чем могу помочь? Голос Сары был на удивление бодрым. Привет, я улыбнулся. У меня сестра мелкая, вредная, но талантливая. Нарисовала несколько картин и заставляет меня их продать. Ничего я не заставляю, пискнула Света, подслушивая за дверью. Картины, заинтересовалась Сара. Покажешь? Да, сейчас. Я включил камеру и навел ее на первое полотно, с осенним лесом. О, неплохо, оценила Сара. Твоя сестра умеет передать атмосферу через краски. Покажи следующую. Я навел камеру на ночной город. Еще лучше, кивнула Сара. Перспектива у девочки есть. Сколько ей лет? 34. Мне 12. Громко возмутилась Света. То есть 12, да. Перепутал. Сара с Мией хихикнули. Посмотри вот на эту. Я показал звезды и луну. Ты, наверное, не чувствуешь через камеру, но от картины исходит аура. Повисла тишина. Знаешь, Артур, тихо сказала Сара, эту картину я сама куплю. Прекрасно. Тебе продам недорого, всего полрубля. Артур, возмутилась Света, перестав прятаться. Тише ты, я грозно на нее посмотрел. Не мешай сделке. Это грабеж, а не сделка. 300 рублей дам, деловито сказала Сара. Сколько? Воскликнула ошеломленная Света. Полрубля хватит. Какие 300? Не говори глупостей, пожурил я. Артур, отдай телефон, я сама буду договариваться. Света попробовала забрать у меня смартфон, но я легко остановил малявку, положив ей руку на голову. Сара, есть еще одна картина, серьезно сказал я, не обращая внимания на дрыгающуюся Свету. От нее исходит ощутимая магическая энергия. Света притихла и позволила мне показать четвертое полотно. Сара ответила не сразу. Эта картина может заинтересовать крупных коллекционеров, медленно сказала она. У твоей сестры редкий дар, который в мире искусства называют магия кисти. Хм, давай так, у меня есть знакомый куратор в галерее имени Миланы Врангель. Я постараюсь устроить картины твоей сестры на выставку. Представим все 4 работы. Звездное небо я куплю, а остальные оценит куратор. Давай так, легко согласился я. Спасибо большое. Ни за что. Твоя сестра талантливая девочка, она может добиться больших высот в мире искусства. Я отправлю тебе картины сегодня. Можешь написать свой адрес? Да, конечно. Попрощавшись, я закончил разговор и посмотрел на Свету, которая стояла и хлопала глазами от удивления. «Вот видишь», — с преувеличенной радостью сказал я, — «первые полрубля добыли». «Злой ты», — буркнула Света. «А кто такая Сара? Она у меня интервью брала». «Та сама Сара», — округлила глаза Света. «Ты знаешь, что она сейчас очень популярна в сети, все гадают, кто она такая и когда снова появится на экранах. Она очень загадочная». «Не знал», — усмехнулся я. «Ладно, иди давай, не мешай мне». «Злой ты», — повторила Света. «Спасибо большое. Пожалуйста». Света ушла, на этот раз окончательно. Я взглянул на Мию, глаза которой поблескивали от веселья. «Заказать курьера?» – догадалась она. «Да, пусть заберут картины и отвезут к Саре», – кивнул я. «Он будет через 10 минут». «Спасибо». Я сел в кресло и взял планшет. Решил посмотреть, что там происходит в сети. Он приехал, Мия запрыгнула мне на голову. «Ага, сейчас». Я дочитал комментарий. Взял картины и спустился, чтобы встретить курьера. Света пряталась за дверью и подсматривала за мной. «Сможете все упаковать?» – деловито спросил я. «Да, конечно», – кивнул долговязый парень. Я передал ему картины, грозно взглянул на Свету, чья макушка торчала у самого пола, и пошел к себе. До конца дня я провел за учебниками и тренировками чар, а на следующее утро, сразу после завтрака, начал готовиться к созданию нового видеоролика. пора запускать второй эпизод мини-сериала «Падение Беттихеров». Я установил смартфон на штатив и сел на стул, тот же, что и для первого видео. Включив запись, я начал говорить так же, как и в первом эпизоде. Голос был глубокий, бархатистый, с легким оттенком пафоса, чтобы создать атмосферу некой таинственности. «Приветствую вас, мои посредственные зрители», – начал я, «имя мне – профессор, и я продолжаю обнажать гнилую суть клана Беттихер. Сегодня я расскажу вам о тех, кто поддерживает предателей человечества в их грязных делах». Пауза. Я позволил словам повиснуть в воздухе, чтобы создать нужное напряжение. Кланы, которые не гнушаются торговлей людьми, прячась за масками благородства. Эти кланы играют важную роль в поддержании омерзительного бизнеса. Я назову их имена. Я медленно перечислил 13 крупных фамилий, которые продавали людей Беттихерам. Намеренно не назвал мелкие семьи, вроде Дюпонов. Не стоит связывать клан Грейк с такой грязью, как торговля людьми и сотрудничество с зомби. Эти кланы предали человечество, торжественно провозгласил я. Они связались с зомби ради ресурсов, долголетия и иллюзий вечной жизни. Но вам нужны доказательства, ведь так, моих слов недостаточно. Я хрипло рассмеялся и поднял три пальца. В третьем видео я представлю доказательства. Более того, я сам приду к вам, жители города Битлин. Я выведу Беттихеров на чистую воду и одарю вас, жители, своим благословением. Я указал пальцем на экран. Скоро вы увидите правду. Адиас, друзья. Закончив запись, я сел в кресло и просмотрел видео. Вроде неплохо получилось, оценил я. Видео вызовет волну возмущения, предсказал Эмия. Прошлое видео вызвало немало шума, но о нем быстро забыли. Сейчас будет по-другому. Ну, а Беттихеры точно будут в панике. Эффект от апофеоза короля ты получишь. Ага, но мне мало одних эмоций. Нужны деньги, я многозначительно потер пальцами, словно пересчитывая купюры. Можешь сама отредактировать видео, маска, плащ, перчатки и прочее. А я напишу письмо. Могу. Кому напишешь? Беттихерам, конечно, усмехнулся я, открывая ноутбук. Неспешно набрал текст сообщения, выбрав деловой и сдержанный тон. В письме я ясно дал понять, что у меня имеются доказательства их торговли людьми, и что, если они не хотят полной огласки, им придется заплатить. Чтобы подкрепить свои слова, я прикрепил несколько скриншотов с перепиской. Ровно столько, чтобы они поняли серьезность ситуации. Этих скринов хватит, чтобы кланом заинтересовался совет 10 и начал поверхностную проверку. Закончил сообщение следующими словами. Через 3 дня я опубликую 3-е видео. Если не хотите, чтобы это произошло, отправьте на следующий номер счета 500 тысяч рублей и отправляйте каждый последующий день по 1000 рублей. Деньги я люблю больше, чем правду. Ролик готов, объявила Мия. Давай посмотрим. Получилось так же хорошо, как на первом видео. Выкладывай, довольно кивнул я. А письмо отправь, когда просмотры перевалит за 10 тысяч. Думаю, к тому времени Беттихеры точно его посмотрит. Поняла. Закончив с этим делом, я продолжил подготовку к Академиуму. Город Кижиград. Валентин сидел в кафешке и устало смотрел в окно, на проходящих мимо людей. Вчера утром он проиграл последние деньги, и его вышвырнули из казино. Но ничего, в следующий раз он точно отыграется. «Вам что-то подать?» – вежливо спросила подошедшая официантка. «А у вас вода бесплатная?» – неловко спросил Валентин. «Да», – сдержанно кивнула девушка. «Сейчас принесу». Валентин горько вздохнул и снова посмотрел в окно. Не хотелось ему ввязываться в новое задание. Одних Беттихеров с их грязью хватило. Но выбора нет, срочно нужны деньги. Часть долгов он оплатил, но осталось еще немало. А проценты ведь капают. Официантка принесла воду и ушла. Валентин отхлебнул, достал смартфон и перечитал задание. Нужно проникнуть в квартал клана Григорин и залезть в дом Марата и Анастасии, родителей некой Лилит Григорин, чтобы узнать детали ее исчезновения. В прошлый раз Беттихеры, топ-91, теперь Григорины, топ-77, а в следующий раз куда его пошлют, к Ломоносовым. Валентин в очередной раз горько вздохнул и почесал голову. Ну, ничего не поделаешь, у него последние деньги закончились, даже на еду не хватает. Он поднес телефон ко рту и спросил, можно аванс, поесть хочу. На экране появился текст, 10 рублей, спасибо, пробормотал Валентин. Этого хватит, чтобы не голодать пару дней. К ночи город Кижиград окутали тени, улицы постепенно пустели, и лишь редкие прохожие спешили домой. Валентин сидел на прохладной лавочке в парке, устало наблюдая за играющимися кошками. Холодный ветер пробирался под куртку, заставляя его поеживаться. Просидев еще минут 20, Валентин встал и оглядел пустынный парк. Ночь была темной, беззвездной. Самое время для работы. «Пора», — тихо сказал он и направился в сторону кланового квартала. Когда вдали показалось высокий стеклянный забор, Валентин активировал метку абсолютной невидимости. Клановый квартал Григоринов был закрытой элитной зоной с мощными защитными системами, которые работают на магии и новейших технологиях. Вход в квартал охраняли маги в строгих костюмах, и через каждый контрольный пункт могли пройти только те, у кого есть специальный пропуск, карта с магическим чипом, которая фиксирует ману владельца. Чем ближе Валентин подходил к воротам, тем больше он нервничал. Ники уверяла, что его метка легко преодолеет магический барьер квартала. Но Валентин не был в этом так уверен. Ворота были закрыты, но Валентин не просто так подошел именно в это время. Скоро будет смена охраны, Ники это как-то выяснила. Через 5 минут ворота открылись, и Валентин, стиснув зубы, быстрым шагом вошел в квартал. Он почувствовал легкое покалывание, но барьер, к его великому облегчению, не среагировал. «Отлично», – бесшумно прошептал он, расслабляясь. Архитектура квартала выглядела необычно. Высокие, многоквартирные здания из стекла и металла имели резкие углы и минималистичные фасады, но каждая постройка была украшена светящимися узорами и символами, которые, как знал Валентин, являются не только декоративными элементами, но и фрагментами защитных артефактов. Все окна зданий были затонированы, скрывая внутреннюю жизнь обитателей, а на крышах многих домов располагались вертолетные площадки для быстрой транспортировки. Валентин медленно шел по главной улице квартала, широкой и современной, вымощенной полупрозрачным магическим стеклом, которое светилось мягким голубым светом, когда по ней проходили жители. Но на шаги Валентина дорога не реагировала, еще одно чудо метки абсолютной невидимости. Вскоре Валентин увидел здание библиотеки имени Арсена Григорина, футуристическое сооружение с округлыми линиями и полностью зеркальным фасадом. Это не только хранилище древних знаний, но и исследовательский центр, где работают над магией и технологиями. Валентин вздыхал про себя, восхищаясь богатством клана библиотекарей. Не зря говорят, что самое ценное в этом мире – это знания. Григорины очень ревностно охраняли свой клановый квартал, в котором было скрыто множество редчайших рукописей. На каждом углу были установлены камеры слежения и датчики магии, которые фиксируют любой всплеск энергии. Валентин искренне считал, что проникновение незамеченным внутрь для посторонних – это невозможная задача. Но, как оказалось, невозможная для тех, у кого нет метки абсолютной невидимости. Вскоре Валентин дошел до нужного дома, особняка Марата и Анастасии Григорин. Дом выделялся даже среди роскошных строений квартала. Трехэтажное здание с высоким шпилем, украшенное витражами и резьбой по камню. Вокруг простирался ухоженный сад с экзотическими растениями, освещенный мягким светом магических фонарей. Остановившись за живой изгородью, Валентин внимательно осмотрел территорию. На первый взгляд, охраны не было видно, но он знал, что это лишь видимость. Он достал накопитель маны и восстановил резерв. Собравшись с духом, Валентин перемахнул через невысокий участок ограды и бесшумно приземлился на мягкую траву. Он двигался тенями, стараясь не задеть ни одной ветки или листа, которые могли бы выдать его присутствие. Обойдя дом, он заметил приоткрытое окно на втором этаже. Вероятно, открыли для проветривания. Это был его шанс. Используя выступы на стене и декоративные элементы фасада, Валентин начал осторожно взбираться вверх. Каменная кладка была холодной и скользкой, но некоторый опыт и сноровка мастера помогали ему продвигаться без шума. Добравшись до окна, он заглянул внутрь. Комната оказалась пустой, спальня, обставленная в светлых тонах, с большой кроватью и шкафом. Он бесшумно проник внутрь и затаился, прислушиваясь. Дом был погружен в тишину, лишь где-то вдали слышался тихий шорох, возможно, часы или работающая техника. Валентин осторожно вышел в коридор. Его первая цель – найти компьютер или любое другое устройство, где могли храниться нужные сведения. Проходя мимо закрытых дверей, он заглядывал внутрь через замочные скважины или приоткрытые щели. Наконец, в одной из комнат он обнаружил небольшой кабинет с компьютером на столе. Достав из кармана магический ключ, он приложил его к замку. Раздался тихий щелчок, дверь приоткрылась. Внутри Валентин сел за стол и включил компьютер. На экране появилось поле ввода пароля. Валентин подключил смартфон к компьютеру. Ники за минуту взломала пароль. На экране начали появляться и исчезать десятки документов. Вскоре мельтешение файлов завершилось. Открылся текстовый документ с надписью «Ничего нет, ищи дальше». Кабинет главы семьи на третьем этаже, там может быть информация. В очередной раз восхитившись удивительными навыками Ники, Валентин вышел из комнаты. Понимая, что задерживаться опасно, он последовал совету Ники и направился в кабинет главы семьи. После успешного проникновения в дом у него прибавилось уверенности в себе. В кармане лежал еще один полный накопитель маны, поэтому он должен успеть выполнить задание и уйти незамеченным. Поднявшись на третий этаж, Валентин подошел к массивной двери из темного дерева с резными узорами. Дверь была заперта на замок. Магический ключ смог его открыть, но с трудом. На артефакте появились трещины. Валентин вошел внутрь, закрыл за собой дверь и осмотрелся. Кабинет был просторным, стены увешаны картинами и полками с древними фолиантами. В центре стоял большой стол, заваленный бумагами. Валентин подошел к столу и начал просматривать документы. Большинство из них были финансовыми отчетами, договорами и прочими бумагами, не представляющими интереса. Валентин начал обыск, и вскоре в одном из ящиков он обнаружил несколько папок с личными документами. Одна из них была помечена именем Лилит. «Нашел», — удовлетворенно прошептал он. Открыв папку, Валентин начал быстро просматривать содержимое. Письма, фотографии, отчеты. Его взгляд остановился на документе, в котором говорилось о том, что за смертью Лилит стоит клан Минковых. Были упоминания о каких-то тайных переговорах и конфликте между кланами. Он достал смартфон и сфотографировал все важные страницы, стараясь не пропустить ничего существенного. Валентин аккуратно вернул папку на место и закрыл ящик. Но едва он повернулся к выходу, как ручка двери начала поворачиваться. «Черт!» – мысленно выругался он. Быстро оглядевшись, он заметил за шторой небольшую нишу. Без лишних раздумий он скрылся там, стараясь не издавать ни звука. Валентин забыл, что он невидим. Дверь открылась, и в кабинет вошел мужчина средних лет с усталым лицом и темными кругами под глазами – Марат Григорин. Он прошел к столу и сел в кресло, тяжело вздохнув. Открыл тот же ящик и достал папку Лилит. Некоторое время он просто смотрел на фотографии дочери, затем начал читать документы. «Лилит, девочка моя», – тихо произнес он. Валентин вздрогнул. Он не ожидал случайно застать такую интимную сцену. Но сейчас не было времени для сочувствия. Марат поднялся и подошел к окну, глядя в темный сад. Его плечи опустились. Казалось, что весь мир давит на него. Воспользовавшись моментом, Валентин начал медленно двигаться к выходу. Он шаг за шагом приближался к двери, стараясь не издавать ни звука. Но внезапно в кабинет забежала белая кошка и прошмыгнула между ног Валентина. Он сдавленно ёкнул и испуганно замер. Марат мгновенно обернулся. «Кто здесь?» – резко спросил он, всматриваясь в полумрак комнаты. По воле Марата магические защитные системы начали активироваться. «Я знаю, что ты здесь. Покажись». Голос Марата был твердым и требовательным. Понимая, что время на исходе, Валентин сделал резкий рывок к двери. Марат взмахнул рукой, и перед дверью возникла прозрачная преграда из магической энергии. «Стоять!» – рыкнул он, сделав рукой хватательное движение. Потоки ветра закружились в кабинете. Валентин почувствовал, как невидимая сила сдавливает его со всех сторон. Метка абсолютной невидимости скрывала его тело, но не придавала ему нематериальности. «Отвечай, кто ты и зачем проник в мой дом?» – потребовал Марат, приближаясь. Валентин ощутил безнадежность. «Невозможно выбраться из этой ситуации. Молчишь?» Марат усмехнулся. «Тогда умри». Он сжал кулак. Но Валентин не был раздавлен невидимой силой. Его предплечье ожгло невыносимой болью. По телу растянулась алая пленка, которая защитила Валентина от чужой атаки. Активировалась одноразовая функция алых чернил, кровавая защита. После ее окончания алые чернила исчезнут. Валентин понял, что это его шанс. Он рыкнул и резко раздвинул руки, ломая оковы Марата. Валентин бросился сквозь магическую преграду, которая закрывала выход из кабинета. Энергия слегка обожгла кожу, но он прорвался благодаря кровавой защите. Выскочив в коридор, Валентин помчался по направлению к лестнице. За спиной раздался приказной рык Марата. «Охрана! Дом ожил!» Из комнат выбежали вооруженные люди и поспешили на третий этаж, к кабинету Марата. Валентин ловко уклонялся, избегая столкновения. Он спустился на второй этаж, к к окну, через которое проник в дом, и без раздумий выпрыгнул наружу. Приземлившись на землю, перекатился и мгновенно поднялся на ноги. Неподалеку, прямо на земле, зажегся кривой символ. Во дворе раздался рев Марата. Не оглядываясь, Валентин бросился через сад к забору. Метка абсолютной невидимости уже практически иссякла, но оставалось немного времени. Добежав до ограды, Валентин взобрался на нее и спрыгнул на другую сторону, почувствовав резкую боль в ноге при приземлении. Но останавливаться было нельзя. Прихрамывая, Валентин побежал, одновременно доставая второй накопитель маны. Защита алых чернил пропала, теперь его ничто не спасет.